Эдди. Суббота, 17 ноября, 14:15. Ездить на велосипеде я не могу из-за трещины в черепе и растянутой лодыжки, так что на послебольничный осмотр к врачу меня везет Эштон. Все заживает хорошо, хотя резко двигать головой мне пока больно. Эмоциональное восстановление займет больше времени. Иногда у меня такое чувство, что Джейк умер, а иногда мне хочется его убить. Сейчас я могу признать, что Эштон и Т.Д. не ошиблись в оценке наших с Джейком отношений. Он командовал всем, а я ему подчинялась. Но я бы никогда не поверила, что он способен на то, что сделал тогда в лесу, и сердце у меня чувствует то же самое, что чувствовал череп, когда Джейк на меня напал, будто его разрубили пополам тупым топором. Что я испытываю к Саймону, я тоже не знаю. Бывают моменты, когда я испытываю к нему искреннюю жалость за то, что он решил погубить 4 человек, которые, как ему казалось, лишили его того, чего хочет каждый — быть успешным, любимым, иметь друзей, быть заметным. Но чаще я жалею, что вообще его знала. Нейт навестил меня в больнице, и я видела его несколько раз после того, как меня выписали. Я за него беспокоюсь. Он не из тех, кто откровенничает, но сказал достаточно, чтобы мне стало понятно. Арест заставил его почувствовать себя бесполезным. Я пыталась переубедить его, но вряд ли преуспела, и очень сожалею об этом, потому что если кто и знает, как можно разрушить свою жизнь мыслью о том, что ты недостаточно хорош, так это я. С тех пор, как я вышла из больницы 2 дня назад, Т.Д. написал мне несколько сообщений. Он продолжал намекать насчет свидания, и мне пришлось наконец сказать ему, что у нас ничего не получится. Не будет у меня ничего с тем, благодаря чьему участию я запустил эту цепную реакцию. Это прискорбно, потому что могло бы во что-то вырасти, если бы все сложилось по-другому. Но я начинаю понимать, что есть события, которые нельзя изменить, какими бы благими ни были намерения. Но все нормально. Я не согласна с матерью, что Т.Д. — моя последняя надежда избежать преждевременного превращения в старую деву. Она не такой уж эксперт по отношениям, каким себя считает. Уж скорее я буду ориентироваться на Эштон, который сейчас балдеет от внезапного увлечения Элли. Когда дело Нейта было закрыто, он нашел ее и пригласил на свидание. Она ответила, что ходить на свидание пока не готова, поэтому... Он устраивает перерывы в своей немыслимой рабочей нагрузке и приглашает Эштон на тщательно продуманные и организованные несвидания. Что не может она не признать, доставляет ей удовольствие. «Но я не уверена, что смогу отнестись к нему серьезно», — говорит она, когда я прыгаю на костылях к ее машине после визита к врачу. «Одни его волосы чего стоят? А мне они нравятся, у них свой характер». К тому же они кажутся мягкими, как облако. Эштон улыбается и убирает выбившуюся прядь с моего лба. «Вот твои мне нравятся. Отрастишь чуть длиннее и станем близнецами. Это мой тайный план. Мне очень хочется иметь такие волосы, как у нее». «Я хочу кое-что тебе показать», — говорит она, отъезжая от больницы. «Это одна хорошая новость. Правда какая?» Мне теперь трудно вспомнить, что такое хорошая новость. Эштон качает головой и улыбается. Это надо показывать, а не рассказывать. Она подъезжает к новому многоквартирному дому в районе, который в Бэйвью может сойти за модный. Приноравливаясь к моей медленной походке, входит со мной в светлый атриум и ведет меня к скамейке в вестибюле. «Жди меня здесь», — просит она, приставив мои костыли к скамейке. Потом скрывается за углом, а когда выходит через 10 минут, мы с ней идем к лифту и поднимаемся на 3-й этаж. Эштон вставляет ключ в замок двери с номером 302, и мы входим в большую квартиру с высоким сводчатым потолком. Тут все сплошь окна. Голый кирпич, лакированные деревянные полы, и мне это нравится с первого взгляда. «Что думаешь?» — спрашивает Эштон. Я прислоняю костыли к стене и прыгаю в открытую кухню, любуюсь мозаичной плиткой и замойкой. Кто бы мог подумать, что в Бэйбью есть что-то подобное? «Красиво! Ты что, Собираешься ее снять? Я стараюсь говорить с энтузиазмом, не показывая страха, что она бросит меня одну с мамой. Эштон живет с нами недолго, но к хорошему привыкаешь быстро. Уже сняла, отвечает она, улыбаясь во весь рот и крутится посреди паркетного пола. Пока ты лежала в больнице, нам с Чарли сделали предложение насчет нашего дома. Его еще нужно оформить, но как только это произойдет, у нас будет очень неплохая прибыль. Он при разводе взял на себя выплату всех своих студенческих займов. Мой дизайнерский бизнес все еще идет медленно, но у меня есть заначка, чтобы не напрягаться. И в Бэйвью жизнь гораздо дешевле, чем в Сан-Диего. Там такая квартира в центре стоит в 3 раза дороже. Фантастика! Надеюсь, мне удалось изобразить радость. Да я и рада за нее на самом-то деле, просто буду по ней скучать. Ты освободи у себя комнату, чтобы я тебя навещала. «Свободная комната у меня есть», — говорит Эштон. «Но только я не хочу, чтобы ты меня навещала». Я ошеломленно смотрю на нее. Наверное, я ослышалась. Мне казалось, мы с ней отлично ладили эти 2 месяца. Она смеется, увидев мое лицо. «Я хочу, чтобы ты тут жила, глупая. Тебе из того дома нужно смыться не меньше, чем мне». Мама сказала, что не возражает. У них с Джастином пошло на спад, и она считает, что это можно поправить, если они будут проводить как можно больше времени вдвоем. К тому же тебе через несколько месяцев будет 18, и ты сможешь жить где хочешь. Я хватаю ее в охапку, не давая договорить, и она несколько секунд терпит, прежде чем высвободится. Мы все еще не освоили искусство проявления сестринской нежности и делаем это немного неуклюже. «Давай, посмотри свою комнату, она вон там». Я хромаю в залитую солнцем комнату с огромным окном, выходящим на велодорожку за домом. Вдоль стен встроенные книжные полки, обнаженные балки потолка обрамляют восхитительный светильник с дюжиной лампочек разных форм и размеров. Мне нравится. Эштон прислоняется к двери, улыбаясь мне. «Начинаем обе с чистого листа, да?» Наконец у меня появляется ощущение, что это может быть правдой.